Глава 38. Приоткрывая завесу тайны. Джейн стояла у окна, обхватив себя руками. Длинный халат скрывал ее наготу. Быстро стерев со щек мокрые дорожки от слез, она оглянулась. «Что ты нашел?» Ее голос дрогнул, но она решила сделать вид, что ничего не произошло. Бастиан посмотрел на заплаканную девушку и мысленно выругался. Перспектива выйти за меня замуж и остаться здесь пришлась ей не по душе. Она до сих пор любит своего покойного жениха. От этих мыслей на душе потяжелело, а грудь словно стянула железными оковами. «Рисунки», — произнес мужчина и положил их на стол. Оба старались сделать вид, что ничего серьезного не произошло. Но у Джейн разрывалась душа, а Бастиан пытался сдержать гнев. Между ними витало напряжение, которого не было еще полчаса назад. «Видишь даты на портретах? А где-то их несколько, но все они разные». Он указал пальцем на край листа. «А вот альбомы, которые ты мне отдала». Они просматривали все рисунки, понимая, что даты указывают, когда и где встречались эти люди. «Получается, что Джек встречался с Зевсом и с Альфредом Мортоном вот здесь?» Джейн показала на лист, где было изображено одно из зданий. «Да, это ресторан. А мужчина, пытавшийся напасть на меня, встречался с лордом Гроулингом и с этой незнакомкой в борделе на Ковенгарден». Она нахмурилась. «Может, в виде темного силуэта в окне Изабель означала встречу?» «Возможно». Просматривая все рисунки, они поняли, что все изображенные на портретах люди встречались друг с другом. И в разных местах. Но Бастиана заинтересовала лишь одна из встреч, которая состоялась в ресторане «Гатти» в Чаринг-Кроссе, где присутствовали Альфред Мортон, Чарли Коултер, Мартин Роулинг и Зевс. И это была одна из первых встреч, о чем свидетельствовала дата на рисунке. Начнем мы, пожалуй, отсюда. Утром мне будет просто необходимо задать несколько вопросов младшему брату. Они взглянули друг на друга. «Я не могу понять, какая связь между этими людьми и Джозефом?» взволнованно спросила Джейн. «Я думаю, что он сможет нам что-то прояснить, увидев портреты». Сент-Мор забрал альбомы и направился к двери, хотя ему безумно хотелось остаться с ней. Но он чувствовал себя безответно влюбленным дураком, и ему совсем не нравилось это чувство. Девушка смотрела ему вслед. «Он уйдет? Хотя... может, это и к лучшему». Бастиан остановился в дверях и взглянул на стройную фигурку Джейн. В ее серо-голубых глазах была грусть. «Черт возьми! Я не могу от тебя уйти». Он захлопнул дверь и в два шага оказался рядом с ней. Альбомы с едва слышным стуком упали на пол. Ее лицо оказалось в его больших ладонях, и он сразу завладел ее губами. И она вновь почувствовала себя самой счастливой на свете. Бастиан проснулся на рассвете. Он с улыбкой смотрел на спящую рядом женщину, лишившую его покоя. «Ты определенно леди, когда спишь», — тихо прошептал он, погладив ее по темным кудрявым волосам, что разметались по подушке. «Самая красивая женщина в мире». Стараясь не разбудить Джейн, он соскользнул с постели и, надев брюки, направился к двери. Но не успел он дойти до своей спальни, как в коридоре появился перепуганный Оуэн. «Бастиан, внизу дворецкий Джозефа. Он очень обеспокоен». «Чем?» Сент-Мор помчался по коридору. «Джозеф пропал». Бастиан сбежал с лестницы, перескакивая через ступеньки. В вестибюле топтался седовласый низкорослый мужчина, дворецкий его брата. «Седрик, что случилось?» — взволнованно спросил герцог. Лорд Сент-Мор несколько часов назад отлучился на завод. Ему сообщили, что кто-то устроил поджог, но его вовремя устранили. Его до сих пор нет. Я отправил мальчишку к заводу, но он сказал, что там никого нет, в том числе и хозяина. А вы просили меня сообщать вам все о брате. Я посчитал нужным сразу же отправиться к вам. Я чувствую беду, ваша светлость. А вот список, кто посещал вашего брата. «Спасибо, Седрик», — горячо произнес Бастиан, забрав из рук дворецкого список и помчался по лестнице. Уже через 10 минут, дав Оуэну указание относительно Джейн, Сент-Мор выскочил из дома. В этот момент ему казалось, что экипаж катится по дороге очень медленно. Он с тревогой выглядывал в окно, сходя с ума от беспокойства. Если он опоздал, он себе никогда этого не простит. «Джозеф, Джозеф, почему-то мне не верится, что это все лишь из-за одного завода». В Эстенде уже было оживленно. Экипаж замедлился из-за бегающих по дороге босоногих мальчишек и гоняющихся за ними матерей. Бастиан смотрел в окно и невольно улыбнулся, вспомнив их месяц сладкой жизни с Джозефом во время путешествия. Им пришлось выживать. Сражаться каждый день за место под солнцем, за еду, за ночлег, драться спиной к спине, спасать друг друга. То, что их сблизило еще больше, то потом их и развело по разным сторонам. Экипаж остановился у серых стен завода. Бастиан выбрался на улицу и обошел здание. До открытия мало времени. Ночью был пожар. Я никогда не поверю, что мой брат не пытается исправить случившееся. Подергав за все двери, Сент-Мор чертыхнулся. Закрыто. Он направился к огромному окну и, подвинув деревянный ящик себе под ноги, поднялся на него и заглянул вовнутрь. Стоило ему увидеть, что там нет никаких следов пожара, внутри все похолодело. Черт возьми, кто-то выманил его. Бастиан спрыгнул на землю. Лицо его стало каменным. «Никто, черт возьми, не смеет трогать моего брата. Только я!» Прошипел он, хватаясь руками за железную ржавую лестницу, ведущую на крышу. Подтянув тело, он ухватился руками за следующую ступень. И, наконец, его ноги оказались на железной опоре. «Главное, не смотри вниз». У него не было другого выхода, как забраться вовнутрь с крыши, потому что на всех окнах были решетки. Поэтому даже разбив стекло, он не сможет попасть внутрь. Чем выше он забирался, тем больше нервничал. «Не смотри вниз», — показалась крыша. «Твою мать, я точно отсюда упаду!» Бастиан взглянул на покатую крышу и схватился за край. Найдя взглядом ближайшее маленькое окно, он тяжело вздохнул. Как только ноги оказались на крыше, Сент-Мор отчетливо понял, как дрожит все внутри. «Забрать у тебя, Джейн, это меньшее, что мне нужно за такой подвиг, братец». Подул ветер, и Бастиан мгновенно уперся руками в неровный шифер. И, стараясь не терять времени, аккуратно начал подбираться к окну. Разбив тонкое стекло локтем, он наконец-то забрался вовнутрь. В нос ударил затхлый запах пыли, но стоило его ногам оказаться на твердой поверхности, как к нему вернулось его самообладание. Стараясь не наделать шума, он спустился с чердака и оказался на этаже, где располагались кабинеты. И, услышав мужские приглушенные голоса, Бастиан направился туда. «Потерпи, братишка. Твой злой старший брат пришел забрать тебя домой. Ты не можешь меня покинуть, пока не узнал, что я соблазнил твою невесту». Стук его сердца отдавался в висках пульсациями. Он крепче сжал в руках пистолет и приблизился к закрытой двери, откуда доносились голоса. Стоило ему услышать голос брата, из легких вырвался облегченный вздох. «Жив». «Ты думал, что никто не узнает, что за этим стоишь ты?» Голос с сильным ирландским акцентом сразу заставил Бастиана нахмуриться. раздался смех Джозефа. «Зачем я стою?» «Это по твоей вине схватили наших соратников. Они убийцы», — прошипел Джозеф. «И они там, где им место». Сент-Мор стоял широко распахнутыми глазами. «Вот тебе и добрый младший брат. Ладно я. Но он-то зачем туда полез?» «Кровь за кровь! По твоей вине казнили моего брата!» В голосе незнакомца звучала злость. «Его казнили по своей же вине. Из-за взрывов, устроенных вами, пострадали многие невинные люди». И больше не выдержав неизвестности, Бастиан распахнул дверь. «Не буду просить прощения за то, что опоздал на эту встречу», произнес он, направляя пистолет на ирландца, державшего у горла связанного Джозефа нож, и постепенно переводя дуло на еще двух мужчин-ирландцев, стоящих возле своего предводителя. «Но мой брат меня и так простит, а ваше прощение мне не нужно». «Не знал, что у нашего Джозефа есть брат», — хохотнул ирландец, и его глаза яростно блеснули. Он сильнее прижал нож к горлу своего пленника, и Бастиан увидел, как на шее брата выступила капля крови. Но старался не выдать своих чувств. «Я убью тебя». «Мой младший братишка не любит хвастаться». Не сводя взгляда с ножа, усмехнулся Сент-Мор, понимая, что остальные противники медленно подбираются к нему с двух сторон. «А вот я люблю. Например, я замечательно стреляю». И как только он договорил фразу, раздался выстрел. Нож упал Джозефу на колени, а безжизненное тело противника с шумом рухнуло на пол. На Сент-Мора сразу же накинулись двое мужчин, выбив пистолет из его рук и повалив на пол. Началась схватка. Тишину комнаты нарушали ругательства на ирландском и злостный смех и брань Бастиана, а также звуки ударов. Он не сразу понял, что сражается уже с одним противником. Но, услышав грозный рык Джозефа где-то рядом, усмехнулся. «Обожаю эти моменты». Через 5 минут Сент-Мор скатился с противника и раскинул руки в стороны, тяжело дыша. Увидев перед собой протянутую ладонь брата, он улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. «Попробуй только сказать, что ты не рад меня видеть», и схватился за протянутую руку. «Разве я могу так сказать?» Джозеф улыбнулся и похлопал его по плечу. «Я уже успел по тебе соскучиться». Бастиан покачал головой и взглянул на брата. Рубашка порвана. На теле виднелись синяки, на лице ссадины, избитые в кровь руки. «Ты выглядишь так, словно тебя потрепали ирландские собаки, братишка». Джозеф приобнял брата и направился к выходу. «Как Изабель?» «Джейн». «Изабель!» «Джейн спала сегодня в своей постели, но все равно со мной», — довольно ответил Сент-Мор и подмигнул брату. Джозеф покачал головой и рассмеялся. «Твои шутки однажды сведут меня с ума». «А кто сказал, что я шучу?» «У меня к тебе много вопросов, Джозеф». Бастиан недовольно взглянул на брата. «И немного новостей. Мы нашли рисунки. Как я уже понял, дело не только в заводе. И поэтому мне придется ответить на твои вопросы. Но вот понравятся ли тебе ответы?» «Мне кажется, что я и так догадываюсь, куда ты влез. Но вот как ты попал туда?»